Глава 32. Июльским вечером Кэтрин обедала в большом зале в Виндзоре на банкете в честь французских посланников, которые прибыли, чтобы уточнить последние подробности встречи английского и французского королей. В октябре Ричард формально вступит в брак со своей 8-летней невестой, принцессой Изабеллой из Франции, и ратифицирует договор о союзе, который наконец-то будет заключен с давним врагом, к большой ярости Глостера и его сторонников. Кэтрин сидела на возвышении справа от королевского трона. Она была облачена в плотно сидящее платье из золотой ткани, столь обремененное ожерельями, браслетами, фермуарами, кольцами и тяжелой, украшенной драгоценностями короной ланкастеров, что естественное движение было просто невозможно, даже в том случае, если тщательно продуманная церемония, на которой настаивал Ричард, сорвется благодаря какому-нибудь неожиданному, необдуманному действию. Ричард оставлял за собой право действовать по внутреннему побуждению. Король был одет в новое платье из белой парчи, усыпанные бриллиантами. Его желтоватые волосы были сильно завиты и надушены. Маленькая растущая пучками борода не могла скрыть мягкости его маленького острого подбородка. Сейчас он лениво играл нефритовой бабочкой, которую французские дворяне привезли ему в подарок от их короля. Бабочку привезли из загадочной страны драконов, Китая. Пухлые, белые, как миндаль, пальцы Ричарда ласкали нефрит, пробегая отполированными розовыми ногтями по изящным линиям резьбы. Он улыбался бабочке, словно любимому ребенку. Он не обратил внимания на блюда жареных жаворонков и имбирных пончиков, которые предложил ему с поклоном оруженосец. Оруженосец продолжал кланяться, а король продолжал ласкать побрякушку. Слева от Кэтрин сидел герцог, невозмутимый, холодно вежливый, поддерживающий беседу со своей сводной сестрой Элеонорой де Бун. Но герцогиня Глостерская была слишком рассержена, чтобы оставаться вежливой, хотя из страха перед королем, чьи искрящиеся злобой глаза пронзали ее время от времени, перед Ланкастером, который еще сегодня утром сделал ей гневное замечание по поводу ее поведения по отношению к Кэтрин. Ей удавалось иногда бормотать в ответ «да» или «несомненно». Новость о необычном браке герцога Ланкастера разнеслась по Англии и вызвала большое потрясение, какого герцог и ожидал, хотя ответная реакция не была целиком враждебной. От хижин до замков пересказывалась эта новость. Но многие простолюдины и представители среднего класса были удивлены и даже обрадованы. Их ненависть к герцогу постепенно уступила место ненависти к Ричарду и его фаворитам. Они стали считать Ланкастера единственным мудрым владыкой, способным остановить безрассудный порыв своего племянника, охваченного презрением к собственному народу. Более того, возвышение герцогом женщины низкого происхождения увеличило его популярность в народе. Он одним махом завоевал сердца многих женщин, которых эта романтическая история растрогала до слез. Благородные дамы при дворе оказались не столь терпимыми. Когда до Элеоноры дошло значение и смысл новостей, она впала в настоящую истерику, колотила себя в грудь, рвала на себе волосы и кричала во всеуслышание, что ее сердце разорвется от горя и стыда, если ее попросят уступить старшинство этой похотливой герцогине плебейского происхождения. Это поведение порадовало Ричарда, который питал почти такое же отвращение к своей тетке, как ненавидел и боялся своего деспотичного дядю Томаса. «Пусть сердце Элеоноры разрывается от чего угодно», — сказал он, — «и чем больше, тем лучше. Но пока этого не произойдет, ей придется засвидетельствовать свой восторг новой герцогине Ланкастерской». Не только здесь, в Англии, но и во Франции, куда Кэтрин вскоре предстояло ехать с королем и двором в качестве первой леди Англии, чтобы официально взять на попечение новую королеву. Вечер был теплым, обед утомительным, менестрели играли равнодушно. Ричард зевнул, отложил бабочку из нефрита и сказал спокойной, облаченной в золото, женщине справа от него: «Почему вы постоянно смотрите в зал, на стол у выхода?» Кэтрин вздрогнула, потом улыбнулась. Она откровенно ответила своим низким, приятным голосом: «Я вижу там, Ваше Величество, молоденькую девушку лет 15, которая одета в плохо подогнанные, взятые взаймы платья. Она смотрит на этот высокий стол и ряд сверкающих плантагенетов так, как будто они святые ангелы, сгрудившиеся вокруг трона Господа». «Ага», — улыбнулся Ричард недоуменно, — «а сейчас вы стали одним из них. Это должно быть очень странное ощущение». «Я щиплю себя сама и все еще не могу поверить в это. Это благодаря вам, Ваше Величество, и моему дорогому лорду». Она посмотрела на повернутую голову Джона, который прекратил разговаривать с Элеонорой и теперь беседовал с Моубреем, гофмаршалом, сидящим за спиной Кэтрин, и своим врагом. Или бывшим врагом. Мобрей недавно заключил перемирие с Джоном, которого он неустанно осуждал во время пребывания Джона в Аквитании. За исключением Глостера, который отказался появиться на обеде и остался в своем замке Плеши, сославшись на болезнь, двор перенял отношение Ричарда и приветствовал Ланкастера с показным радушием. Но под ароматом дорогих духов и цветов, усыпавших зал, в воздухе витала атмосфера плохо скрытой враждебности. Стоило только поглядеть на всегда стоящих вдоль стен телохранителей короля, огромных вооруженных головорезов, привезенных из Чешира, чьи белые значки с изображением оленя давали им неограниченное право на изнасилование, грабеж и убийство. Их боялась вся Англия, и ни один король до Ричарда не считал необходимым принимать такие меры безопасности. «Бог да хранит нас», — подумала Кэтрин. «Но придет время, банкет кончится, и они с Джоном останутся наедине. Она с таким же нетерпением, как и раньше, ждала каждой ночи, когда они будут свободны от своих обязанностей при дворе. Сейчас она жаждала не только телесных удовольствий, хотя они были по-прежнему готовы с нежностью откликнуться на взаимные ласки. Другая связь стала более важной. Он мог быть унылым, раздраженным, усталым. Иногда она со страхом думала, что он теряет свою силу. Внезапная апатия поборет его. Но когда, наконец, за ними закрывалась дверь их огромной спальни, их охватывало глубокое, теплое удовлетворение. Не было нужды в разговорах или любовных играх. Они засыпали. Ричард, который играл золотой вилкой и покусывал ломтик ёж-рыбы, сваренный в миндальном молоке, обдумывал слова Кэтрин. Это был очаровательный вариант старой сказки о принце и Золушке, приятный пример всемогущества помазанников божьих. А тому, кто осмелится бросить вызов этой божественной власти, придется горько пожалеть о своем безрассудстве. Он опустил веки, глядя в зал на ряды голов в шлемах своих чеширских лучников, Их 2000 здесь и во дворе, ждущих, всегда готовых выполнить приказ. «Если бы они были у меня раньше», — подумал он. Вилка дрогнула в его руке, два зубца звякнули по золотой тарелке. Страхи, подобно вампирам, внезапно охватывали его каждую ночь, особенно после смерти Анны. Она не давала им хода. Сейчас с вампирами предстоит сражаться в одиночку и истреблять их хитро одного за другим. Глостера, Арунделла и еще других, которые считали себя достаточно сильными, чтобы бросить вызов королю. Они выслали любимого друга Девера, который в одиночестве умер во Франции. Они изгнали доброго старого Майкла де Лапола, который тоже умер. Они фактически убили его доброго наставника. Черт побери! Как бы наверняка узнать, не убили ли они Анну? Чуму можно вызвать колдовством. Действие яда можно выдать за признаки чумы. «Будь начеку», — твердил Ричарду внутренний голос, — «не позволяй им узнать твои мысли. Помни, что здесь обходительные, наблюдательные французы. Дождись брака с маленькой Изабеллой, дождись мира с Францией, и тогда...» Он внезапно обратился к Кэтрин, мобилизовав все свое энергичное юношеское обаяние. «Я так заинтересован тем, что вы сказали о том вечере здесь 30 лет тому назад. Да, за год до моего рождения. С кем вы сидели тогда?» Кэтрин встревожилась. Он был непредсказуем, как кошка, и никто не мог угадать, куда он прыгнет через миг. «Ну, — сказала она, — рядом сидела моя сестра Филиппа, Ваше Величество, и ее жених Джеффри Чосер». «Чосер?» — король поднял свои выщипанные светлые брови и покрутил кубок за ножку. «Видели ли вы непристойные вирши, которые он осмелился прислать мне?» Кэтрин читала их. Джеффри неблагоразумно взял на себя смелость упрекать короля в недостатке непоколебимости. Неудивительно, что он впал в нужду, из которой она немедленно освободила его с помощью Джона, когда стала герцогиней. «Джеффри стареет», — сказала она, испытывая стеснение, — «и плохо себя чувствует. Он служил вашему деду гораздо лучше». Ричард засмеялся и отхлебнул охлажденного вина. «О, я прощаю его, потому что некоторые его поэмы доставили мне удовольствие». И он пожал плечами, забыв о Чосере. «Скажите», — ровно сказал он, — «в тот день в Эссексе, когда я усмирял восстание, а вы странствовали, что за обед вы дали?» Это было так неожиданно, что она покраснела. «Боже, он ни о чем не забывает, ни одной малейшей подробности, ничего. И каждое проявление неуважения тоже. Бог да сжалится над ним. Ричард — страдающий человек. Его мучают подозрения и глубокая неуверенность. Иногда в нем проявляется грустное, пугливое обаяние. Она хорошо изучила его в последние месяцы. Он мог быть несдержанным, инфантильным, мстительным и опасным. Джон сейчас пользовался его благосклонностью, но если...» Она отмела прочь эти нахлынувшие мысли и ответила ему полуправдой, сказав только то, что хотела. «У меня была дочь, Ваше Величество, Бланшет. Вы помните, я спрашивала о ней в тот день? Она была ранена и исчезла в тот день, когда повстанцы подожгли Савой. Я отправилась в странствие в надежде, что Пресвятая Дева Уолсингемская поможет мне найти ее. «Ага!» — воскликнул Ричард, глаза его заблестели. «Этот сукин сын крепостной! Я вскоре расправился с ним, не так ли? Ну, помогла ли вам Пресвятая Дева найти Бланшет?» «Нет», — медленно сказала Кэтрин. «Я так и не узнала, что произошло с ней». «И боль по-прежнему живет, спустя все эти годы?» — полюбопытствовал Ричард. «Время не лечит раны от потери ребенка, Ваше Величество», — неосторожно ответила Кэтрин. Круглое розовое лицо короля окаменело. Ярость, свойственная Плантагенетам, сверкнула в его бледных синих глазах. Общераспространенной сплетней в Англии была неспособность Ричарда произвести себе наследника, плюс его выбор новой королевы, возраст которой не позволял уложить ее в кровать еще в течение многих лет. Все, что Ричард мог истолковать в качестве косвенного намека на свои странности, говорить было неразумно. Он тут же отплатил ей, скупо улыбнувшись. «Увы, у меня по-прежнему нет возможности узнать о родительских чувствах, не так ли, миледи? Молодой Мортимер по-прежнему мой наследник. В самом деле жаль», — сказал он тихо, пристально наблюдая за ней, «что верный слуга и сын вашего мужа, добрый и плодовитый Генри Болингброк, может не унаследовать трон». «Матерь Божья», — подумала Кэтрин. Неожиданно выпущенные когти, угроза, появившаяся во взгляде этого внешне очаровательного человека. Она обдумала вежливые отговорки и инстинктивно отвергла их, чтобы ответить искренне. «Генри никогда не домогался трона. Он предан вам даже больше, Ваше Величество, чем мой дорогой повелитель, его отец. И это вам хорошо известно, благодаря долгим годам верной службы». Ричард посмотрел на нее пристально, пораженный ее отповедью. В Ричарде в последние годы росла едва уловимая неприязнь к Генри, столь сильному и мужественному человеку, великолепному солдату, турнирному бойцу и любимцу народа. «Я никогда не сомневался в верности дяди Ланкастера. Что бы там ни говорили, — пробормотал он отчасти самому себе, глядя мимо нее на герцога. — Вам нет необходимости сомневаться и в его сыне, Ваше Величество». Кэтрин улыбнулась ему очаровательной и теплой белозубой улыбкой с ямочками на щеках. И в ее улыбке, и в искреннем голосе было нечто успокаивающее и матерински теплое для Ричарда. Она была почти в том же возрасте, в котором он лучше всего запомнил свою мать, принцессу Джоанну, и это воспоминание принесло облегчение. С характерной для него переменой настроения Ричард рассмеялся и потрепал Кэтрин по руке. «Я поверю вам, моя красивая новая тетя», — сказал он озорно. «По крайней мере, на сегодняшний вечер. Черт побери, но менестрели плохо играют. Этот обед надоел мне». Он встал, отталкивая тарелку в сторону. Подобно натянутым тетивам, две сотни гостей вскочили на ноги и замерли. Чеширская стража застыла в напряжении. Ричард легко взмахнул фламандским кружевным платком, который всегда был с ним. «Очистить зал! Сейчас здесь будут танцы!» Недоеденную еду быстро унесли. Еще не предложенные перемены блюд унесли на кухне. Ричард посмотрел на Кэтрин, которая была выше его на несколько дюймов, и громко воскликнул. «Конечно, мой первый танец будет с герцогиней Ланкастерской!» Он подмигнул герцогу, когда Элеонора довольно громко рассерженно фыркнула.